Глава 36, где мы открываем страшную тайну Карфанга. Альфер задумчиво пролистывал мифы, повествующие о безвечной вражде псов и магов. Они бились друг с другом веками, никак не желая уступать друг другу Карфанг. «О чем это он пишет?» — спросила я. «В утке яйцо, в яйце игла, а на ее кончике Кощеева смерть? Очень похоже». «Кто такой Кощей?» — рассеянно спросил Альфер. Он все еще обдумывал найденную мной запись. «Маг, причем из злодеев?» «А говорила, у вас на земле магии нет». Любимая тема перед сном — поспрашивать меня о жизни на земле. Мы оккупировали новую спальню и с тех пор не расходились по разным комнатам. В сказках они есть. Я поднялась со скамеечки. «Милый, а давай попробуем отыскать эту пещеру? Ведь она где-то совсем рядом. Все совпадает. Наша усадьба в лесу недалеко от Луян. За домом скалы с небольшим, но очень громким водопадом. Сейчас я позову Лесика. Он там все излазил». На зов явилось все семейство. Лесик сразу сказал, что знает эту пещеру, но войти в нее не сумел. Стоило переступить за границу света и тьмы, как накатывал такой лютый страх, что проще было унести ноги, чем попытаться преодолеть его. «Похоже на магическую защиту». Альфер сощурил глаза. Видно было, что сейчас его голова усиленно работала. «Причем современную защиту. Древние маги обходились фигурками башков, которые начинали выть, если посторонний вторгался на территорию храма. Здесь же использован ужас. Кто-то сильно не хотел, чтобы люди помнили об этой пещере. Сколько мы с тобой прочли книг, и нигде нет упоминания о древнем храме близ Луян». «Я тоже хочу посмотреть древний храм». Зонда уже поняла, кому предстоит остаться с детьми. «И мы хотим!» – завопили младшие. «Все вместе пойдем. Я постою с детьми у входа, пока вы исследуете пещеру. Так нам всем будет спокойнее, и никому не обидно, что его оставили дома». Я с вызовом посмотрела на Альфера. Тот не сразу, но кивнул. «Только если постоите у входа и не будете делать глупости». «Пока сам не позовешь, с места не тронемся», — пообещала я и заставила близнецов и Ильгу поклясться, что они тоже не нарушат правила. После известия о ждущем нас приключении мы не сразу угомонили и уложили малышню спать. Все предвкушали поход к таинственной пещере. Утром позавтракали наспех. Бедная Зонда поднялась ни свет ни заря, чтобы подоить корову. Лесик тоже не стал дожидаться рассвета. Почистил хлев, задал нашим питомцам корм, собрал яйца. Одевались так, чтобы не замерзнуть, но в то же время не превратиться в неподвижных увольней. Была мысль, как бы нам не пришлось оттуда бежать. Первым шел Лесик, за ним Альфер и Зонда, следом младшие дети, и замыкала строй я. Я очень переживала, не будет ли скользко, но новая обувка хорошо справлялась со снегом. Лед мы обходили стороной. Лесик шел неторопливо, понимая, что не все такие скалолазы, как он. На плече нес моток веревки, к поясу приладил топор и большой нож. Зонда и Альфер надеялись на магию. Меня уже посвятили, что они могут остановить небольшую лавину, поднять над головами щит, если посыплются камни, и растопить снег. Наш милорд оказался отличным учителем не только для Лесика, но и для Зонды. Девочка значительно выросла как маг. Теперь она действовала не по наитию, а четко понимая законы магии, основывающиеся на трех составных – на жесте, слове и силе. Лорд Альфер пришелся ко двору. И не я одна замирала, когда он вслух надеялся, что однажды вспомнит, кто он такой. «Не надо!» – хотелось крикнуть мне. «Нас ты устраиваешь таким, какой ты есть». Все. Даже дети понимали, что память может сделать его и нас несчастными. Обнаружатся обязательства перед другой женщиной, а, возможно, и перед родными детьми, и настанет час расставания. «Все, пришли!» — крикнул Лесик. Скалы ему ответили многоголосым эхом. Посыпался с низкорослых кустов над головой снег. Крик вспугнул птиц и какого-то зверька. Мы стояли перед невысоким входом в пещеру, который из-за острых камней напоминал раскрытую пасть чудовища. Альфер оттеснил нас на приличное расстояние, чтобы самому прощупать магическую защиту. А она была. И еще какая, о чем мне шепнула зонда. Она сама почувствовала безотчетный ужас, когда подошла ближе. Милорд, шепча скороговоркой заклинание, поднял над головой руку и резко сжал пальцы. Что-то внутри пещеры лопнуло. Так рвется на музыкальном инструменте струна. Прежде чем шагнуть в темноту, Альфер запустил в пасть огненный шар. Зонда напряглась и встала впереди нас. В ее руках тоже вспыхнули чары. Лесик скинул с плеча веревку, вытащил нож и пригнулся, готовясь к броску. Малыши, толкаясь, спрятались за моей спиной. Все приготовились к страшному. Дико заорали нечеловеческие голоса. Их подхватило и приумножило эхо. У меня под шапкой волосы встали дыбом. Я присела, чтобы обнять напуганных детей. Хорошо, что они не заплакали. Древние духи как начали кричать, так и закончили в одно мгновение. Словно им разом заткнули рты. «Это башки. Древняя защита». Из пещеры появился, отряхивая руки от всполохов синего огня, Альфер. «Там на самом деле храм. Но какой-то странный. Не наш. Зонда, Лесик, идемте. Осмотрим все, прежде чем заводить остальных». Мы успели замерзнуть, когда, наконец, появился Лесик. Он был бледен. «Что там?» – выдохнула я. «Где остальные?» «Остались там. Изучают фрески. Настя». Он устало опустился на камень. «Я теперь знаю, почему маги прятали эту пещеру. Ты не поверишь. И никто не поверит, если сам не увидит». Я опустилась на колени, сняла варежки и взяла в руки ледяные ладони Лесика. «Говори, милый, я поверю». «Карфанг всегда принадлежал псам. Мы это знали, но у нас не было доказательств. Это не мы, захватчики, а маги. Там каждая фреска кричит об этом». Он вытер злые слезы. «А еще там магический источник, благодаря которому захватчики сделались магами. Псов к нему не подпускали, чтобы ослабить и уничтожить. И что у нас осталось? Клыки да когти. И возможность оборачиваться, чтобы быстрее убежать от уничтожающих нас магов». «Тише, родной. Не надо распалять себя. Мы нашли источник, и теперь многое изменится. Ты же веришь Зонде и... Альферу?» Мне страшно было услышать, что доверия нет. Что маги, которых мы считали близкими нам, могут пойти на предательство и закрыть тайну храма навеки, чтобы не менять расстановку сил в этом мире. Вышла Зонда и позвала нас. Я повела детей к храму, а она осталась с Лесиком. Села на валун рядом с ним, обняла за плечи, прижала его холодные пальцы к губам. «Мы перерисуем все фрески», — сказал мне Альфер, когда мы подошли. «С самого начала и до конца. Чтобы были доказательства, если кто-то решит завалить вход в пещеру». Он не назвал, но я поняла, что под «кто-то», конечно же, подразумеваются маги. Картинки древних украшали не храм. Он был небольшим и мало походил на строение. Время не пощадило его. Фрески были нанесены на стены самой пещеры. Нужно было двигаться вдоль них, чтобы понять, как менялась жизнь в Карфанге. Сначала здесь жили только псы. Потом появились люди, которые приручили псов. Но однажды эти люди взяли в руки палки и рогатины, и псы бежали. А люди черпали воду из источника, и над их головами появлялось нечто вроде нимбов, условное обозначение магии. Псы пытались вернуть источник, но их ждало сопротивление магов. В ход пошли уже молнии и огненные смерчи. Псы сбивались в кучу, в их глазах светился ужас. Я расплакалась, когда увидела среди них несмышленышей щенков. «Здесь кости последних жрецов этого храма. с печалью в голосе произнес Альфер. Мы стояли у источника, небольшой, выдолбленной в камне чаши, куда капала вода. В свете огненного светоча каждая капля казалась бриллиантом. Я опустила глаза туда, куда указал мне Альфер, и увидела кости крупных псов, защитников источника. Из головы одного из них торчал меч. «На нем символ магов», — тихо сказал Альфер. «Его и сейчас можно видеть на наших знаменах и оружии». «Но почему тогда маги засекретили источник? Ведь благодаря ему, как я поняла, пришельцы сделались всемогущими. Почему не пользовались им дальше? Зачем стерли о нем след в истории?» «Зачем? Очевидно же, они не хотели, чтобы каждый, кто испил из источника, стал магом. Разве не так устроен любой мир? Все равны, и нет кого-то выше, сильнее и богаче». «Верхушка завладела способностью творить магию, а остальным достались крохи», — догадалась я. «Я видела жителей соседних деревень. Они были обделены не только материально, но и магически». «Я уверен, наш король знает об этом источнике. Может такое случиться, что и Нистальт здесь построен не зря. Его хозяин — страж этой пещеры». «А псы? Почему они не помнят об источнике?» «Если бы им не стерли память об их былом могуществе и о самом источнике, то они давно были бы здесь. Они все время войны владели луянами, но ни один из них не вспомнил о существовании древнего храма». «Это же несправедливо!» Я во все глаза смотрела на Альфера. «Ты разве так не считаешь?» Я замерла. От его ответа зависело будущее Карфанга. «Мама, мы попили. Вода вкусная». Меня потеребили за рукав близнецы. Мы с Альфером обернулись. Ильга шумно хлебала из ладошки, и вода срывалась с нее хрустальными каплями. «Несправедливо. Ты права. И теперь этого никак не скрыть. Наши дети — новое поколение псов с магическими способностями». «Что теперь будет?» У меня от страха пропал голос. Я сипела. «Снова война? Ведь король не захочет делиться?» «Придется договариваться. Завтра поедем в Луяны. Я хочу встретиться с наместником». «Только не с ним. Он не в ладах с собой». «Но через него я выйду на короля». «Милый, я боюсь. Если источник так важен для короля, что его тщательно скрывали даже от самих магов, то считай, мы все мертвы. Он закопает нас, чтобы вновь спрятать источник от псов». «Я буду осторожен». «Когда у детей проявится магия?» Я обернулась на близнецов, которые гонялись за смеющейся Ильгой. «Как и у всех магов, к моменту созревания. Лет в 13-14. «У нас есть еще время», — выдохнула я. «Не знаю, говорить Лесику или нет, чтобы он тоже выпил воды». Я беспомощно посмотрела на Альфера. Он покачал головой. «Лесику поздно. Магам надо или родиться, или получить воду из источника при рождении». «Откуда ты знаешь?» «В королевской семье и у приближенных к правителю существует странный обряд. Новорожденному в храме дают глотнуть дар из серебряной ложечки. Теперь я понимаю, откуда берется этот дар. Власть короля и всей верхушки Карфанга держится на магическом могуществе, взятом напрямую из источника». «Откуда ты знаешь об обряде? Вспомнил?» Мне хотелось, чтобы он хоть что-то вспомнил. Достаточно покатиться одному камешку, чтобы обрушилась целая лавина. «А может, ты тоже принимал дар из серебряной ложечки?» «Нет, не вспомнил. Прочел в хрониках.